ибо и сам хорошо сознавал, что у него были статьи, за которые он уважения не заслуживал. Мне было больно за него, ибо я знала, как мало оставалось ему жить. Но говорят, что посеешь, то и пожнешь. Аля мне понравилась с первой встречи. Было какое-то удивительное достоинство в ее манере держаться. Была женская мягкость, и в то же время чувствовалась твердость характера, о которой, наверное, можно было разбиться, как о скалу. И если первый интерес к ней был дочь Цветаевой, то дальше была уже она сама. Она была личностью яркой, талантливой, увы, не успевшей полностью раскрыться. Она стала отличным переводчиком Бодлера, Верлена, Готье, Арагона и других французов, и во многих изданиях ее переводы соседствовали с переводами Марины Ивановны. Она оставила нам богатое эпистолярное наследство, а ее воспоминания о матери говорят о том, что мы потеряли писателя. А каким рассказчиком она была? Вскоре по Москве из дома в дом стали кочевать ее рассказы, передаваемые из уст в уста, и потом возвращались к ней бумерангом, обрастая уже фольклором. Это были рассказы об Афоне, местном жителе Туруханска, одногодке Сталина, меднолицем сибиряке с седым бобриком. Он хорошо помнил еще ссыльных при царе, колол дрова, приносил воду Свердловым, ходил на охоту со Сталиным. Он был человеком добрым и абсолютно нетронутым цивилизацией. Он так и не понял, что происходило на его веку и кто был кто. Тарасенко в эти рассказы не слышал, он их не мог слышать. Аля еще не могла их рассказывать. Тарасенков умер в день открытия 20-го съезда партии, когда был разоблачен культ Сталина. Он так ничего и не узнал. Мы с Алей сразу стали называть друг друга по имени, но я бесповоротно признала ее за старшую на все те 16 лет. Мне очень хотелось, чтобы ей было уютно у нас, и мне казалось, что я преуспела в этом. Она писала потом: «Ваш дом был первым моим теплом после всех тех холодов, моим первым приобретением после всех тех потерь, и это никогда не забудется». Аля стала у нас часто бывать. Книга стихов Марины Ивановны была составлена быстро и в ноябре уже находилась в издательстве. Срок наследования окончался в августе 1956 года, и Але надо было успеть заключить договор до истечения этого срока. Когда книга была сдана, Аля просто приходила к нам посидеть. Была она накануне своего отъезда в Красноярск, где собиралась встречать Новый год с Адой Шкодиной. И Тарасенков, конечно же, сделал выписки из своей дезидераты, надеясь, что там, в Красноярске, отыщутся недостающие ему книги стихов, изданные в Сибири. И Аля поручила Аде разыскивать эти книги. А вернувшись из Красноярска, Аля была у нас на Рождество и одна, и с Казакевичем. Но, может быть, тут стоит предоставить слово ей самой. Правда, придется оговориться. Писала Аля об этом спустя почти 10 лет, в 1964 году. Писала по памяти и кое-что спутала, а, может быть, и умышленно переиначила. Она не была документалистом, а была писателем. И при создании очерка о Казакевиче ей, видимо, не хватило живого материала, плоти, ибо ей приходилось давать некий вегетарианский вариант этого великого бабника, циника, непримиренца и добряка перед Всевышним, а это скучно и неправда. Во всяком случае, я тут больше доверяю своей записи, сделанной сразу по горячим следам. Пришла Аля к нам одна, от Оренбурга, а Казакевич появился уже потом. В своем очерке Аля писала: «Я даю пространный текст, драгоценный еще тем, что в нем история работы над первой посмертной книгой Марины Ивановны». Казакевич познакомил меня с Тарасенковым, у которого были почти все цветаевские издания.